Глава 13. На пляж мы снова отправились большой компанией. Она состояла из жильцов трех комнат. Порошин нес на плечах сына, Александров усадил себе на плечи Васю. Давтян по пути на пляж вновь пристроился рядом с Ритой и Ольгой. Он описывал им прелести ассортимента магазина «Березка», что работал в Москве при гостинице «Украина». Нарек утверждал, что в «Березке» трудился его хороший товарищ. Заявил, что бывал в этом рассчитанном на визиты иностранных гостей магазине. Рассказал, как пару раз отоваривал там вместе с вернувшимися из-за границы друзьями валютные сертификаты. Державшая меня за локоть Валентина тоже прислушивалась к рассказам Давтяна. Она мечтательно вздохнула и обронила, что с удовольствием заглянула бы в этот магазин из-за любопытства. «Жаль только, что советских граждан в эти магазины не пускают», — пожаловалась Кудрявцева. «Мне так подруга сказала. Один из ее дальних родственников в таком магазине работает». Она лукаво улыбнулась и взглянула на Нарека. Давтян молодцевато расправил плечи, усмехнулся. «Конечно, пускают туда не всех», — сказал он. «Валентина, твоя подруга это правильно приметила. Она умная женщина. Возможно, этот ее родственник тоже меня знает. У Нарека Давтяна много знакомых. У меня очень хорошие связи. Не только в магазинах». Нарек многозначительно указал в безоблачное небо пальцем, пошевелил бровями. Кудрявцева снова улыбнулась. «Твоей жене повезет», — произнесла она. «Будет как сыр в масле кататься». «Это ты правильно сказала, Валентина», — ответил Давтян. «Моя жена будет самой счастливой женщиной на свете». Утренний отдых на пляже начался с соревнования. Заплыв до буйка предложил Петр Порошин. Поучаствовали в нем Петр, Аркадий и я. Нарек от плавания на перегонки отказался. Он объяснил свой отказ, сослался на неприятные урчания в животе, обвинил в них съеденную за завтраком манную кашу. Давтян остался у берега. Он остановился по колено в воде, рядом с наблюдавшими за нашим заплывом Ольгой, Валей и Ритой. Вася и Сережа за нами не следили. Они плескались в море, бросали друг другу резиновый мяч. Сегодня я хорошо выспался, чувствовал себя полным силы и энергии. Вырвался вперед с самого старта, не дал своим соперникам ни малейшей надежды на победу. Мне почудилось, что я разрезал волны, подобно дельфину. Лишь около буйка сбавил скорость и остановился. Увидел, что опередил Порошина примерно на 3 метра. Александров отстал от меня еще больше, метров на 8. Я дождался своих соперников, покачивался на волнах, посматривал в сторону пляжа. Принял от Аркадия и Петра поздравления. Порошин отправился дальше на глубину. Аркадий улегся на волны, отдыхал. А я неспешно доплыл до берега, не без труда протиснулся через собравшуюся на мелководье толпу. Многочисленные купальщики здесь буквально дышали друг другу в затылок. Принял поздравления с победой от болельщиков. Валя даже поцеловала меня в щеку, а Нарек пожал мою руку. Я выбрался на берег, стряхнул со лба капли воды, окинул взглядом собравшихся на пляже людей. Сообразил вдруг, что разыскивал взглядом соломенную шляпу. «Мужчин, скажите!» — обратилась ко мне невысокая курносая девица. Она появилась неожиданно, точно выскочила из засады. «Вы киноактер или певец? Мне кажется, я видела вас в каком-то фильме или на концерте». На вид девице было лет 16-17, как и 3 ее подружкам, которые радостно и кокетливо улыбались, наблюдали за нами, сидя в ряд на постеленном на песке пестром одеяле. «Ты видела его в своих снах, девочка?» — прозвучал у меня за спиной голос Валентины. «Ступай к своим одноклассницам, играй вместе с ними в куклы. Не порть своими глупыми вопросами отдых взрослым людям». Курносая взглянула поверх моего плеча и презрительно фыркнула. «Кто-то взрослый, а кто-то уже старый», — сказала она. Снова посмотрела на меня, мы обменялись улыбками. Девица развернулась, горделиво приосанилась и зашагала к подругам, не по-детски при этом покачивала бедрами. Валины пальцы прикоснулись к моей руке. «Какая наглая девчонка!» — пробормотала Кудрявцева. Она покачала головой. «Зато веселая!» — произнес я. Махнул рукой подружкам курносой девицы. Те смущенно опустили глаза и радостно зашушукались. Краем глаза заметил промелькнувшее справа от меня светлое пятно, шляпу, но уже через мгновение разочарованно усмехнулся. «По-твоему, я скучно?» — спросила Валентина. Курносая остановилась рядом с подругами, я услышал ее звонкий смех. Валя пристально посмотрела мне в глаза. «Я такого не говорил». «Но подумал», — заявила Кудрявцева. Она тряхнула головой, нахмурилась. Я проводил взглядом обладательницу соломенной шляпы, невысокую толстушку в красном купальнике. Повернулся к Валентине и сообщил. «Так и знал, Валя, не умеешь читать мысли». «Вы схемы разруба говяжьей полутуши в магазинах видели?» — говорил Довтян. «Это так называемая смоленская схема. В смоленской схеме говядину делят на куски первого, второго и третьего сорта. Такой схемой рубщики в Москве давно не пользуются. Мы используем в работе московские и ростовские разрубы. В таких разрубах говядины второго сорта не бывает. Все идет первым, кроме голяшек и зареза. Да и зарез частенько сбагриваем, как первый сорт. Это считается высшим пилотажем. Не всякий рубщик такое проделывает правильно, чтобы все прошло гладко и куски получились красивыми и товарными. Такое выходит лишь у настоящих мастеров». Я лежал на животе, чувствовал, как припекали кожу на плечах солнечные лучи, слушал шум прибоя и крики чаек, прислушивался и к звукам голоса Нарека. Довтян делился с нами тонкостями своей профессии. «Мой приятель практикует ростовский разруб», — сообщил Нарек. «При этом разрубе кусков из одной лишь мякоти не бывает. Кости в них есть всегда. Но выглядят куски неплохо, нравятся покупателям. Вот только они не нравятся нужным людям, потому что такие люди приходят к нам за хорошим мясом, а не за костями. Поэтому все эти важные товарищи идут не в магазин моего приятеля, а в наш гастроном. Заходят сразу через служебный вход, спрашивают Нарека Довтяна. Вежливо со мной здороваются, справляются моим здоровьем. Получают то, зачем пришли, хорошие куски без единой кости. Видели бы вы, как они меня за это благодарят». Я повернул голову и приоткрыл глаза. Заметил улыбку на Валином лице и радостный блеск в глазах Нарека. Увидел, как нахмурился Александров. У Аркадия над головой застыло солнце, сейчас оно походило на нимб. «Нарек, обычные покупатели магазина тебя тоже благодарят, когда ты продаешь им зарез и кости по цене мяса первого сорта», — спросил Аркадий. «О чем ты говоришь, Арик? Я рубщик мяса, а не кассир. Я ничего не продаю, даже не прикасаясь в магазине к деньгам. Все мясо в нашем гастрономе оплачивают через кассу, все без исключения, даже твои начальники. Потому что у нас в стране все равны, разве ты этого не знаешь? Мне привозят полтуши, я рублю их на куски, выполняю и даже перевыполняю план, как того хочет наше родное государство. Списания отходов у меня почти не бывает. Я не раздаю хорошие куски под видом третьего сорта. Третьего сорта мы продаем совсем чуть-чуть, меньше, чем в гастрономе на соседней улице, потому что у меня действительно золотые руки». Довтян показал нам свои ладони. «Видел их, какое мясо продают у нас в московских магазинах», — сказал Александров. «Выглядит оно красиво, но потом оказывается, что мяса в этих кусках почти нет. Зато там много костей, которые спрятали под тонким мясным слоем, как косточку в персике». Аркадий взмахнул рукой, недовольно скривил губы. «Ты странно рассуждаешь, Арик», — произнес Довтян. «Ты ведь сам видел в магазинах схему рубки полтуши. Где ты на ней заметил, что кости в продажу не идут? Поэтому всякие получаются куски. Тебе ведь не навязывают покупку мяса насильно. Хочешь, бери, хочешь, поищи куски получше. Или подожди, пока выкинут на прилавок свежий разруб, из которого уже вырезали все лучшие куски. Эти куски Арик в магазине не украли, их тоже приобрели люди, обычные советские граждане. Они честно оплатили мясо через кассу магазина по четко установленной государством цене. Только одни покупают по этой цене вырезку, а другие берут за те же деньги кости, сказал Аркадий. Давтян развел руками. Тень от его руки скользнула по песку у меня перед лицом. Ты странно рассуждаешь, Арик. Коровья или свиная полтуши состоят не только из вырезки. Там всякое мясо есть. Вот только у честного продавца вырезка всегда попадает на прилавок, сказал Александров. А у таких, у нечестных рубщиков, вырезку делят еще в подсобке. Давтян покачал головой. Странные вещи ты говоришь, Арик. Честный, нечестный. По отношению к кому? Рубщик мяса — это не народный судья. Он не за соблюдением законов следит. Он рубит мясо, вот его работа. Магазины это мясо продают, люди мясо покупают. В законе не написано, что мясо должен купить этот человек, а этот купить мясо не может. Только наивные люди трактуют советские законы по-своему. Но наивные продавцы в торговле надолго не задерживаются. Их быстро увольняют. Увольняют по закону. Потому что первая же проверка находит в работе таких продавцов и рубщиков мяса огромное количество нарушений. Поверь мне, Арик, так и случается. Александров хмыкнул. «В работе других продавцов эти проверяющие ничего не находят?» — сказал он. «Хорошие продавцы и рубщики мяса всегда находят с людьми из проверяющих организаций общий язык, потому что мы, Арик, живем в современном, цивилизованном, социалистическом обществе, где человек человеку товарищ и брат. Покажи человеку, что ты его друг». Он ответит тебе тем же, чуть позже. У меня в Москве много друзей, Арик. Со мной дружат даже многие твои начальники. Они не считают Нарека Давтяна преступником, только из-за того, что он по-дружески сэкономил им время и сам выбрал для них хороший кусок мяса. Ведь это же не преступление, правда? Я просто хороший человек, Арик, и никогда не отказываю своим друзьям в помощи. Давтян шумно вздохнул. «Нарек, не обижайся», — сказала Ольга Порошина. «Аркадий не хотел тебя обидеть. Ведь так же, Аркадий?» Александров растерянно моргнул. «Нет, я...» Нарек поджал губы, покачал головой. «Что ты, уважаемая Оля?» — произнес он. «Я совсем не обиделся. Разве могут меня обидеть слова человека, который совершенно не разбирается в правилах советской торговли? Такому человеку я просто сочувствую, искренне. Хотя, признаю, я немного вспылил, потому что вступился за людей своей профессии. Обидно, Оля, что не все советские граждане понимают нашу важность для общества. Вот что меня расстроило и всегда расстраивало. Я уже не в первый раз слышу о том, что бывают честные учителя, врачи и честные милиционеры. При этом все считают, что продавцы и рубщики мяса – жулики и прохвосты. Это лживое и обидное утверждение». «Я такое не говорил», – сказал Александров. «Я только уточнил, что...» «Мальчики, не ссорьтесь», – воскликнула Рита. «Лучше посмотрите туда». Она указала рукой поверх моей спины. Нарек и Аркадий еще секунду бодались взглядами. Затем оба повернули головы, взглянули в указанном Ритой направлении. Туда же посмотрели Порошины, Кудрявцева и Василий. Вася удивленно взмахнул ресницами и приоткрыл рот. Я приподнял голову и обернулся. Увидел на песке пляжа в двух десятков шагов от себя пальму. Ее придерживал рукой черноволосый усатый мужчина-фотограф. На груди у него красовался фотоаппарат с коротким объективом, прикрытым черной крышкой. Около мужчины выстроилась очередь из десятка человек. Мужчина выдавал любителям черно-белые фотографии. Я вспомнила фотографии, которую мне вручил Сергей Петрович Порошин, там, в 2000 году, а той, которая сейчас лежала в рюкзаке вместе с документами на имя Сергея Юрьевича Красавчика. На этой фотографии тоже были видны море, песок и пальма. Пальма на старом фото выглядела настоящей. Как казались счастливыми улыбки на лицах Петра, Ольги, Валентины, Риты, Васи и Сережи, которые сфотографировались на этом пляже в прошлый раз вшестером. Случилось это в другом 1970 году. На той чуть пожелтевшей фотографии была надпись «Черное море, пансионат Аврора, 1970 год». «Сколько стоит одна фотография?» — спросил Петр. Порошин вынул из пачки сигарету, повертел ее между большим и указательным пальцами. «Сейчас узнаю», — пообещала Рита. Она устроила пробежку к фотографу. Нарек, Аркадий и Петр засмотрелись на ее подрумяненные загаром ноги. Петр закурил. Рита вернулась и сообщила. 50 копеек стоит маленькая фотография и рубль большая». Порошин взглянул на жену, выдохнул в сторону моря струю серого дыма и сказал. «Солнышко, зачем нам большая фотография? Мы же ее домой целой не довезем. Нам хватит и той, что за 50 копеек». После обеда Давтян и Александров отправились с визитом вежливости в 407-ю комнату, где проживали Валя, Рита и Василий. Приглашение на это посещение мы получили от Риты и Валентины утром на пляже. Нарек и Аркадий этим приглашением воспользовались, надели свежие рубашки, брызнули на себя одеколоном. Я с ними на четвертый этаж не пошел, сказал, что вздремну перед очередным походом на пляж. Остался в комнате, взял с тумбочки Нарека журнал «Советский экран» и завалился на кровать. Пару минут я разглядывал лицо, изображенное на обложке блондинки, затем отыскал в журнале заинтересовавшую меня статью, ту, где рассказывали об актрисе Елене Лебедевой. В журнале я нашел еще три изображения Лебедевой. Все три были взяты из старых кинофильмов. Хмыкнул, сообразил, что на двух из трех этих картинок не узнал ту блондинку, которая улыбалась с обложки. Пробежался глазами по тексту статьи. Узнал, что Лебедева родилась в Москве в 45-м году, осенью уже после Победы. Ее родители и к кино, и к театру отношения не имели. Ленин отец профессор, сейчас преподавал в хорошо мне знакомом Московском горном институте, а ее мама трудилась инспектором в Министерстве просвещения. Лена Лебедева с детства хотела стать актрисой. После школы она с первой попытки поступила во Всесоюзный государственный институт кинематографии. Первый опыт работы в кино Лебедева получила, когда училась в школе. Ей было 13 лет, когда ее увидел режиссер Александр Птушко, искавший исполнительницу главной роли в фильм «Малые паруса». Для роли Ассоль юная актриса режиссеру не подошла. Но позже Птушко вспомнил о Лебедевой. Он выделил ей крохотную роль в своем другом фильме «Бей барабан». Затем Елена снялась в фильме «Сказка о потерянном времени». Роль там снова была эпизодическая, но заметная. После той роли Лебедева появилась еще в нескольких кинокартинах, быстро канувших в лету. Затем лицо Елены промелькнуло в кинокартине «Неуловимые мстители». Роль была незначительной, фамилию актрисы не упомянули в титрах. Более заметным для советского зрителя стало появление Елены Лебедевой в фильме «Доживем до понедельника». Там тоже была роль третьего плана. Актриса справилась с ней блестяще и уже в следующем году предстала перед советскими зрителями в роли бесстрашной комсомолки Светы Березкиной в фильме «Комсомол в моем сердце». Фильм «Комсомол в моем сердце» советским зрителям понравился. Особенно они выделили талантливую игру молодой актрисы Елены Лебедевой. Обратили внимание на Лебедеву и режиссеры. В 1969 году Елена снялась в кинокартине «Три дня до лета», где у нее была главная женская роль. Первый показ фильма «Три дня до лета» состоялся в марте нынешнего года. Фильм был высоко оценен и приемной комиссией, и зрителями. Автор статьи в журнале «Советский экран» утверждал, что у кинокартины «Три дня до лета» были все шансы стать лидером советского кинопроката нынешнего года. Не в последнюю очередь благодаря превосходной актерской игре Елены Лебедевой, которую жители нашей страны сейчас называли не иначе, как «Наша Аленка». В статье утверждали, что актрису Елену Лебедеву уже засыпали предложениями самые известные и титулованные режиссеры Советского Союза. Якобы скоро советские зрители увидят любимую актрису сразу в нескольких новых фильмах, где Лебедева без сомнения порадует нас своей улыбкой и своим талантом. От чтения статьи в журнале меня отвлек стук в дверь. «Открыто!» — крикнул я. «Входите!» Меня услышали, дверь приоткрылась. В комнату вошла Кудрявцева. Валентина огляделась, нашла меня взглядом, улыбнулась. «Аркадий и Нарек сказали, ты спишь?» — сообщила она. Валя подошла к моей кровати, взглянула на меня сверху вниз, кокетливо подкрутила около уха локон, окрашенных в рыжий цвет волос. В похожем ракурсе я рассматривал ее сегодня днем на пляже. Сейчас зрелище было немного иным, но не менее впечатляющим. Кудрявцева пришла ко мне наряженная в легкий короткий сарафан, под которым из нижнего белья были лишь трусы. «Еще не уснул», — ответил я, — зачитался. Валентина присела на край кровати, положила ладонь мне на грудь. Замерла, словно подсчитывала удары моего сердца. Посмотрела мне в глаза, наши взгляды встретились. Я вдохнул сладковатый запах духов. Валина ладонь погладила кожу на моей груди, скользнула на живот. Кудрявцева сглотнула, чуть склонилась к моей голове. Она будто бы прислушалась к звукам моего дыхания. Я увидел, что Вален взгляд сместился на мои губы. Сказал: «Знаю, чего ты хочешь. Я тебе это дам». Скрипнули пружины кровати. Валино лицо приблизилось к моему лицу. Черные зрачки в глазах Кудрявцевой чуть увеличились. В них я рассмотрел отражение своего лица. «Чего же я хочу?» — спросила Валентина.